Дмитро Тимофеевич, выступил вперед Тур. Сегодняшняя победа, хоть и невелика, но очень дорога нам. Первая ласточка как-никак. Да, первая ласточка, заговорил Грицвит, не заметив, что перебил торжественную речь комиссара. Она нам дороже всего. Эти два танка сегодняшние дороже десятка других, которые нам предстоит еще подбить. Шутка ли? Победить в первом бою. Тут партизан переступает границу, становится из обыкновенного бойца героем. «Вон как!» — заговорил командир, — удивился Тур. «Как чувствую, так и говорю. Вот возьмите Свириденко. До боя о нем ничего нельзя было сказать. Смирный, даже робкий парень. Винтовку не в бою, а из ямы добыл. Я его нарочно поближе к себе держал. Следил, не уйдет ли у него душа в пятки. Началась стрельба. Свириденко куртку долой, фуражку долой и прямо в гущу карателей. А как фашисты побежали, и сапоги сбросил, чтобы легче было догонять. Вечером встречаю, идет веселый, посмеивается, а сам в лаптях. Маленький, как пастушонок, шатает его от радости. Свириденко, говорю, где сапоги? Нету, товарищ командир, искал, искал, не нашел. А гитлеровские на свои ноги не хочу надевать. И так это было сказано, что сразу же стало ясно. Такие ноги и до Берлина дойдут, не охнут. Великое дело, первый бой. Словом, Новый год. Волна радости заливает его. Он крепко обнимает маленького подтянутого комиссара. А за окнами шумят люди и звенит оружие. Часть четвертая. Март. Глава первая. Поздней осенью по Первопутку партизаны возвращались в родные места. И хотя всех валила с ног усталость, каждый, вспоминая пережитое, всматривался в леса и перелески, поля и полянки. С одинокого горделивого дуба, что казалось широким шагом вышел погулять из леса в поле, да так и остался на пригорке, кубарем скатился маленький вихрастый Кирилла Дуденко. «Товарищи, внизу наш бук! Еще не стал!» — кричал он, догоняя колонну по дороге, испещренной свежими следами. Эти, казалось бы, простые слова вызвали счастливые улыбки на лицах. Партизаны стали быстрее спускаться к неширокой реке. Ее свинцовая гладь уверенно врезалось в реденькое, выленившее небо. Дмитро остановился у самой воды. Тяжелые волны шуршали у его ног, подмывая тонкую кромку льда. Вдоль берега, скрипя, проезжал обоз. Звонко стукнулись рогами валы, позади заржал конь. И кто-то простуженным голосом восторженно проговорил. Даже скотина узнает свой край. Гляди, как мой воронец повеселел, умный конь. Дмитро пошел по берегу, слушая певучий шорох и шепот волн. Из-под ног дымкой взлетал промерзший песок. Дмитро, не спеша, нить за нитью, как ткач основу, перебирал в памяти события своей партизанской жизни, начавшейся здесь, на крутом, вздыбленном побужье и в широких просторах забужья. И в эту основу незаметно вплетались тревожные мысли о семье. Перед глазами вставали родные картины. Давно канули в прошлое сомнения, от которых его, бывало, не раз бросало в холодный пот. Достанет ли умение руководить отрядом? В этих краях он, впервые разгромив врага в большом бою, ощутил свою силу. А как он боялся тогда проиграть бой? Правда, позже, под натиском фашистских частей, пришлось уйти из городища. Но это не было беспорядочным отступлением или бегством. Отряд «За Родину» стал рейдирующим и не давал покоя оккупантам своими внезапными налетами и диверсиями. В жестоких боях ширились замыслы, крепли решения и развивались командирские качества Дмитра. Нелегко было поворачивать, менять свои привычки, наклонности, характер. Но он поворачивал и менял, с удивлением замечая, что начинает глубже понимать людей. Ненависть к врагу, кровопролитные схватки не сделали его черством. Наоборот, породили в нем чуткость, широту и отзывчивость. После первых достижений родились новые смелые планы. Дмитро понимал, что сила успеха не только в том, что он окрыляет, доставляет удовлетворение свершенным, но и в том, что он закономерно перебрасывает крепкие мосты в будущее. А когда эти живые берега, прошлое и будущее, вчера и завтра, соединяются крепким мостом, сходятся, горизонт перед человеком ширится, разум, сердце и руки искуснее постигают и ощущают происходящее, и находят свое место в неповторимом круговороте событий. В болотистых берегах и быстрые воды загнивают. Это было понятно командованию отряда «За Родину», жившего единой семьей и нападавшего то осторожно, то дерзко, стремительно и всегда в самых неожиданных местах. От простых операций отряд переходил к сложным, от случайных налетов к плановой войне. Как старых друзей приветствовал Дмитро, близнецы дубы на городище. Поклонился праху Стражникова и других партизан, похороненных над притихшим лесным озерком. И сразу же будничные заботы поглотили отряд. Сразу же обсудили важнейшие вопросы боевой и агитационной работы, утвердили воззвание к жителям окрестных сел. И вот уже тенями растаяли, углубившись в лес, разведчики. На конях, чуть свысока попрощавшись с рядовыми партизанами, выехали подрывники. Грузные, опоясанные лентами пулеметчики выбирали удобные позиции для засад, а переодетые в будничное крестьянское платье связные и подпольные агитаторы отправились в город и села налаживать связь с народом и с большевистским подпольем. В лагере зазвенели лопаты, застучали топоры, завизжали пилы. Партизаны втягивались в жизнь на новом месте, сходу, с разгона, как в бой. Только поздним вечером шум в лагере поутих. А ночью командир и комиссар долго не ложились спать, обходили посты, делились новыми планами. Уже перед рассветом они вышли на занесенную снегом опушку, теперь далеко шагнувшую молодыми побегами в нераспаханные запущенные поля. Давно ли тут шелестела рожь, пшеница, проса? В устоявшейся тишине издали донесся грохот взрыва. Хозяева уже распоряжались на шоссе. На третий день после того, как были приведены в порядок разрушенные врагом землянки, к Дмитру стали подходить хмурые бойцы. «Товарищ командир! Полиция отдала мою мать в гестапо. Позвольте проучить гадов», — обратился к нему угрюмый Кирилла Дуденко, успевший побывать в родном селе. «Нельзя сейчас, товарищ Дуденко. Почему?» «Поважнее дела есть», — ответил Дмитро, отходя с партизаном вглубь леса. «Знаю, тяжело тебе. Но разгромим мы полицию. Отомстишь ты. А тем временем по железной дороге безнаказанно будут проходить на фронт поезда со свежими вражескими дивизиями, с танками. Пустить под откос один эшелон дороже разгрома всех полицейских кустов нашего района. Стерпи свою муку ради большого дела. А если не терпится, товарищ командир, Не терпится? Думаешь, у одного тебя горе?